17 июля. Когда они учились в колледже, Питер частенько повторял: «Что бы ты ни рисовала, это твой автопортрет. Пускай картина называется «Святой Георгий и дракон» или «Похищение сабинянок», но угол, под которым ты смотришь, освещение, композиция, техника – это все ты». К этим темам обращались очень многие художники. Наиболее известный, пожалуй, «Святой Георгий и дракон» кисти Рафаэля и «Похищение сабинянок» Николя Пуссена 1594-1665. Даже причина, по которой ты выбираешь сюжет, это ты. Ты каждый колер и мазок кисти. Питер частенько повторял: все, что может художник, это описывать свое лицо. Каждый приговорен к тому, чтоб оставаться собой. А посему, продолжал Питер, мы свободны и можем рисовать что угодно, раз мы рисуем только самих себя. Твой почерк, твоя походка, твой чайный сервиз — все выдает твои тайны. Во всем, что ты делаешь, видна твоя рука. Все — автопортрет, все — дневник. На $50, полученных от Энджела, Мисти покупает круглую акварельную кисточку номер 5 из бычьего волоса. Покупает пушистую беличью кисточку номер 4 для рисования размывкой. Круглую кисточку номер 2 из верблюжьей шерсти. Заостренную кисточку номер 6 из соболя. И, наконец, широкую плоскую кисть номер 12. Мисти покупает палитру для акварели. Круглую алюминиевую тарелку с 10 неглубокими выемками, ни дать ни взять, сковорода для оладьев. Покупает несколько тюбиков гуаши, кипрскую зеленую, веридоновую зеленую, болотную светлую, виндзорскую зеленую. Она покупает прусскую лазурь и тюбик красного краплака. Покупает черные краски, озеро Хаванна и слоновая кость. Мисти покупает молочно-белую эмульсию, чтобы закрашивать ошибки. Желтый, как сака, препарат, чтобы ошибки можно было вовремя закрасить и стереть. Покупает гумиарабик, янтарный, цвета слабого пива, чтобы краски не перетекали друг в друга на бумаге. И, наконец, прозрачный, грануляционный состав, чтобы придать краскам зернистость. Она покупает упаковку акварельной бумаги, мелкозернистой бумаги, холодной прессовки 19 на 24 дюйма. Торговое название этого формата – королевский. Бумага 23 на 28 дюймов – слон. Бумага 26,5 на 40 дюймов называется двойной слон. Это бескислотная бумага плотностью 140 фунтов на кубический метр. Мисти покупает планшеты, холсты, наклеенные на картонную основу. Она покупает планшеты формата суперкоролевский, имперский и антикварный. Она тащит все это к кассе, и покупки оказываются настолько дороже $50, что ей приходится заплатить по кредитке. Если ты чувствуешь искушение стырить тюбик жженой охры, значит, настало время принять одну из пилюлек доктора Туше. Питер частенько повторял, что задача художника – создавать порядок из хаоса. Ты копишь подробности, ищешь закономерности и приводишь в систему. Извлекаешь смысл из бессмысленных фактов. Собираешь все из кусочков, как головоломку. Тасуешь и перестраиваешь. Коллаж. Монтаж, сборка. Если ты на работе, и за каждым столиком твоей секции тебя в нетерпении ждут, а ты спряталась на кухне и рисуешь эскизы на обрывках бумаги, значит, настало время глотать пилюлю. Если ты вручаешь клиентам счет за обед, а на обороте к красуется скромный этюд светотенью. Ты не знаешь даже, откуда взялся этот пейзаж, он просто взбрел тебе в голову. Этюд — барахло. Но тебе так страшно его потерять. Если так, значит, время глотать пилюлю. «Все эти бесполезные детали», — частенько говаривал Питер, «они бесполезны только до тех пор, пока ты не свяжешь их воедино». Питер частенько говаривал, «ничто не имеет смысла само по себе. Просто для протокола». Сегодня Мисти зашла в столовую и увидела, что Грейс Уилмот и Табби стоят перед застекленной горкой, занимающей почти всю стену. Фарфоровые тарелки вертикально стоят на подставках под неяркими лампами, чашки на блюдцах. Грейс Уилмот тычет в них пальцем, и Табби, тоже тыча в них пальцем, говорит: «Фитц и Флойд, Веджвуд, Наритаке, Ленокс». Качая головой, Табби складывает руки на груди и говорит: «Нет, здесь ошибка». Она говорит: «У сервиза роща Оракула каемка из золота в 14 каратов, у рощи Венеры в 24. Твоя дочурка — эксперт по вымершим сервизам. Твоя дочурка уже тинейджер». Грейс Уилмот протягивает руку, заправляет Табби за ухо пару выбившихся из прически прядей и говорит: «Клянусь, этот ребенок — гений». Неся поднос готовых ленчей на плече, Мисти замедляет шаг, чтобы спросить: «Отчего умер Хэрроу?» И Грейс отводит взгляд от фарфора. Ее круговые мышцы глаз действуют, глаза расширяются. Она говорит: «Почему ты об этом спрашиваешь?» Мисти рассказывает о приеме у доктора Туше, и о том, что Энджел де Лапорте считает, будто в почерке Питера содержится ключ к его отношениям с отцом. Все эти детали, не имеющие смысла сами по себе. И Грейс говорит: «Доктор дал тебе пилюли?» Поднос тяжелый, еда остывает, но Мисти не торопится. Она говорит: «Доктор сказал, что Хэрроу умер от рака печени». Табби тычет пальцем в стеклянную горку и говорит: «Горхам, Данск», а Грейс улыбается. «Конечно, рак печени», — говорит она. «Почему ты спрашиваешь?» Она говорит: «Я думала, Питер тебе сказал». Для протокола. Погода сегодня туманна от вопиюще конфликтующих версий причины смерти твоего отца. Ни одна деталь не имеет смысла сама по себе. И Мисти говорит, что трепаться ей некогда. Дел под завязку. Наплыв клиентов, может быть, позже. В художественном колледже Питер частенько болтал о художнике Джеймсе Макнеле Уистлере и о том, как Уистлер работал на инженерные войска Соединенных Штатов. Он рисовал ландшафты побережья, те места, где собирались ставить маяки. Проблема заключалась в том, что Уистлер упорно исчеркивал поля зарисовок, не относящимися к делу эскизами. Он рисовал старух, младенцев, попрошаек, все, что увидел на улице. Он блестяще справлялся со своей работой, запечатлевая ландшафты для правительства, но просто не мог закрыть глаза на все остальное. Не мог допустить, чтобы хоть что-нибудь ускользнуло. Мужчины, курящие трубки, дети, катающие обручи. Он заносил все эти наблюдения на поля своих официальных работ. Разумеется, правительство его уволило. «Эти почеркушки, — частенько говаривал Питер, — стоят теперь миллионы, — говаривал ты. В столовой дерево из лата, сливочное масло — подают в традиционных глиняных горшочках. Только теперь на каждой деревянной подставке ножиком вырезана небольшая картина. Этакий скромный этюд. Это может быть крона дерева, или причудливый обрис холма, возникшего в воображении Мисти. Слева направо утес, за ним водопад, из нависшей расселины, неглубокий овраг, утонувший в тени, заполненный мшистыми валунами и стволами толстых деревьев, обвитых лозой. Пока она все это придумывает и набрасывает эскиз на бумажной салфетке, клиенты, отчаявшись, идут на автовокзал, чтобы налить себе порцию кофе. Клиенты стучат по стаканам вилками, чтобы она обратила на них внимание, щелкают пальцами этот летний народец. На чай они уже не дают. Обрис холма, горный ручей, пещера у речки, усик плюща. Детали всплывают в голове Мисти, и она просто не может позволить им ускользнуть. К концу ее вечерней смены повсюду валяются обрывки салфеток, бумажных полотенец и расписок, и на каждом обрывке что-нибудь нарисовано. В своей клетушке на чердаке она собрала зарисовки цветов и листьев, которых не видела никогда. Листки с зарисовками свалены кучей, другая куча — абстрактные формы, похожие с виду на скалы и горные вершины над горизонтом. Еще куча — ветвистые тени деревьев, заросли кустов, вроде вереска, птицы. То, что тебе непонятно, ты можешь понимать как угодно. Если ты часами сидишь на унитазе, рисуя всякий бред на туалетной бумаге, сидишь, пока твое очко не заболит, будто готово отвалиться, что ж, прими пилюлю. Если ты перестаешь спускаться на работу вообще, торчишь в своей комнатке, заказывая ленч по телефону. Если ты сообщаешь всем, что ужасно простыла, дабы иметь возможность круглые сутки рисовать пейзажи, которых никогда не видела, что ж, пора принять пилюлю. Когда твоя дочка стучится к тебе, умоляя поцеловать ее перед сном, а ты говоришь: «Отправляйся в кровать, минутку, я занята», и так продолжается, пока бабуся Уилмот не оттаскивает ее от двери, и ты слышишь, как дочка рыдает в пустом коридоре, прими две пилюли. Когда ты обнаруживаешь стразовый браслет, который дочка запнула в твою комнату под дверь, прими еще. Когда все прекращают замечать твое дурное поведение, знай, улыбаются и говорят: «Ну, Мисти, как оно там с живописью? Продвигаются дела?» Тогда не сомневайся, пришло время пилюль. Когда из-за мигрени ты не можешь есть, когда трусы спадают, потому что задница твоя куда-то делась, когда проходишь мимо зеркала, не понимая, что за тощий, усыхающий призрак отразился там, когда дрожь в твоих руках проходит, только если ты держишь карандаш или кисть, тогда прими пилюлю. И ты еще половину съесть не успела, а доктор Туше уже приготовил очередную бутылочку. Вот она, на столе в приемной, с твоим именем на этикетке. Когда ты просто не можешь прервать работу, когда воображение хватает лишь на то, чтобы представить завершение очередной картины, что ж, прими пилюлю. Ибо Питер прав, ты прав. Все важно. Каждая деталь. Мы просто-напросто еще не знаем, почему. Все автопортрет, дневник. Вся история твоих отношений с наркотиками в одном единственном твоем волоске. Твои ногти, отпечатки пальцев в судебном досье. Рельеф твоего живота, документ. Мозоли на твоей ладони разглашают твои тайны. Зубы выдают тебя и твой акцент, морщины, окружающие твои глаза и губы. Во всем, что ты делаешь, видна твоя рука. Питер частенько говаривал, что задача художника — быть внимательным, копить, организовывать, хранить, каталогизировать и, наконец, писать отчет, документировать, готовить к показу. Задача художника — просто не забывать.